Через полчаса захлебывающаяся от рыданий девушка, с трудом прикрываясь разодранной одеждой, добежала до главного корпуса и, стуча зубами по краю стакана с валерьянкой, рассказала, как она шла коротким путем в инфекционный корпус к сестре, как на нее напали двое, как на крик о помощи появился человек, и как кто-то третий вышел у него из-за спины и ударил неожиданного заступника по голове. Потом девушка потеряла сознание, и когда пришла в себя, то увидела, что нападавших нет. И того третьего, которого она толком и рассмотреть-то не успела, тоже нет. А ее заступник лежит в траве, и вместо головы у него кровь. Охрана больницы вместе со срочно вызванным из ближайшего отделения нарядом милиции прочесала территорию. Уже смеркалось, но место происшествия удалось обнаружить довольно быстро. Муса лежал лицом вниз и прерывисто со всхлипами дышал. Невероятной силой удар снес ему всю заднюю часть черепа, обнажив красно-желтую массу, в которой заплыли сосновые иглы. Вызванный по внутренней связи хирург только присвистнул. «Чем это они его?» — спросил позеленевший старший наряда. Хирург пожал плечами. «Не палкой и не бревном даже. Мотыгой или ледорубом каким-нибудь. Первый раз такое вижу. Странно даже, что жив еще. Давайте носилки, может, успеем донести до операционной». Приехавшая со спецбригадой собака уверенно взяла след и довела оперативников до бетонного забора, окружавшего территорию больницы. Забор был цел, но натянутая поверху колючая проволока в этом месте отсутствовала. «Когда последний раз был обход?» — спросил старший группы, светя фонариком. «Сегодня утром», — уверенно ответил охранник. «Два раза в день проверяем». «Проволока была цела?» «Обязательно, иначе тут же доложили бы». К середине ночи картина стала более или менее понятной. Колючую проволоку, натянутую еще в середине 60-х и совершенно проржавевшую, перекусили, судя по всему, обычными садовыми ножницами, которыми трудолюбивые садоводы обрезают кустарник на своих шестисотках. С внешней стороны забора обнаружили деревянный ящик, встав на который злоумышленники и проникли на охраняемую территорию. Обратно выбирались иначе. Первый подсадил второго. Вдавленные в землю следы тяжелых ботинок были видны совершенно отчетливо. А потом второй, уже сидя на заборе, подтянул вверх первого. Больше никаких следов у забора не обнаружилось. Провели блиц-опрос жителей дома напротив. Нашли бабулю, которая вроде бы видела, как двое перемахнули через забор. Постояли немного. Потом один сел в автобус, идущий к метро, а второй немного подождал, перешел через дорогу и тоже уехал на автобусе, но в противоположном направлении. Установили маршруты, послали людей опрашивать водителей. У глазастой бабули долго пытались выяснить, не видела ли она третьего. Бабуля сначала не могла понять, что от нее хотят, потом обиделась и прошамкала. «Двое их было. Каждый день лазают. Двое!» А затем и вовсе начала нести непотребное про Горбачева и Иуду Ельцина, разваливших страну. Пришлось вместе с собакой возвращаться на место преступления. Но собака упрямо выводила следопытов все к тому же забору, и каких-либо признаков участия в преступлении кого-то третьего обнаружить не удалось. Либо девушке померещилось перепугу, либо этот третий взял да и растворился в воздухе. Чего, конечно же, быть не может. А в это время в ярко освещенной операционной бригаду нейрохирургов изо всех сил помогала душе Мусы, упрямо цепляющейся за бренную оболочку, удержаться на месте. К утру главный вышел за дверь и сказал личному охраннику: «Жить будет». А про себя подумал: «Только кому такая жизнь нужна? Жалко мужика».